Аракчеев был огорчен и еще более рассержен убийством Минкиной. Дело об убийстве Минкиной подробно изложено в статье Пупарева, составленной по подлинному сенатскому делу. Пупарев ее называет «Шумской». Отто ее называет «Минкиной», что правильнее, так как «Шумским» назывался ее сын, для которого Аракчеев купил подложный документ на дворянское достоинство. Во время убийства Минкиной Аракчеев был в ближайшем округе военных поселений. Из Грузина прискакал верховой, и графу доложили, что Настасья тяжело больна. Аракчеев бросил дела и поехал в Грузино. Не доезжая до дома, он узнал истину. Узнав об убийстве, Аракчеев, обезумев от злобы, выскочил из коляски, с воплем бросился на траву, рвал на себе волосы, бился в судорогах и кричал: «Убили, убили ее! Так убейте же и меня, зарежьте поскорее!» Вид его был ужасен, пена клубилась у рта. В таком же аффекте Аракчеев рыдал над трупом верного друга. Но аффект продолжался недолго, и Аракчеев сейчас же выработал план мести убийцам Минкиной. Правосудие, несмотря на жестокость того времени, не могло удовлетворить этого изверга, и он хотел получить особые полномочия, чего и добился. Он имел наглость написать государю, проживавшему в Таганроге с тяжко больной императрицей, что он так поражен убийством верного друга, что не может заниматься государственными делами. «Делами никакими не имею силы соображений заниматься. Прощай, батюшка, вспомни бывшего тебе слугу». Вместе с тем Аракчеев сдал все дела. Курьеры скакали, сломя голову, и уже 1 октября Аракчеев получил письмо государя от 22 сентября. Император утешал своего друга: «Я Бога усердно прошу, чтобы он подкрепил твои силы и здоровье и вселил бы в тебя необходимую твердость с повиновением его святой воли». Письмо заканчивалось так: «Прощай, любезный Алексей Андреевич, не покидай друга и верного тебе друга». Это историческое письмо, однако, не успокоило Аракчеева. В день его получения Аракчеев писал государю: «Биение сердца, ежедневная лихорадка, и 3 недели не имею ни одной ночи покою, и единая тоска, уныние и отчаяние. Все оное привело меня в такую слабость, что я потерял совсем память». Государь, желая поддержать своего друга, просил письмом архимандрита Фотия утешить Аракчеева: «Я уверен, что вы с молитвою Всевышнего много поможете подействовать на душевные его силы. Подкрепляя их, вы окажете важную услугу государству и мне, ибо служение графа Аракчеева драгоценно для Отечества». Но Аракчеев не нуждался в поддержке Фотия и выздоровел 14 октября по приезде из Таганрога Клин Михеля, который привез с собою повеление государя следить за следствием. Письмо к Фотию и повеление Клин Михелю были написаны в 1-х числах октября. Повеление Клин-Михелю могло быть истолковано как особые полномочия, и 14 октября Аракчеев писал новгородскому губернатору Жеребцову: «По прибытии же начальника штаба Клин-Михеля, нарочно ко мне государем-императором отправленного, узнал я от него лично, что неизменная воля всемилостейшего государя-императора есть, дабы сие было исследовано со всею строгостью, что самый начальник штаба Клейн-Михель в проезд свой вам лично объявил.